Я услышал ее легкий вскрик, и она взглянула на меня с вопросом в глазах. «Никто ничего не узнает», — спокойно сказала она. «Ну, почему полиция должна считать, что это сделал ты? Ты можешь пойти в постель? Если даже они найдут его...» «Не говори ничего, иди спать. Ты должна забыть об этом». «Нет, нет, я помогу тебе». Мои нервы не выдержали. «Оставь меня одного!» — завопил я. «Дела достаточно плохи и без твоего вмешательства. Оставь меня одного!» Веда ушла из комнаты, закрыв за собой дверь. Я весь дрожал, как в лихорадке. Теперь даже виски не помогало мне. Не глядя на Макса, я вышел в темноту, волоча за собой лопату. Начался дождь. За последние дни еще ни разу не было дождя. Тишина, ни звука, ни света вокруг. Лишь среди деревьев шумел ветер. Настоящая ночь для убийства. Войдя в сарай, я сунул лопату на заднее сиденье машины. Не стоило хоронить его вблизи хижины. Максу придется совершить со мной последнее путешествие. Я вернулся в хижину. Полностью одетая Веда стояла возле тела Макса. «Что ты делаешь? Какого черта тебе надо?» «Не надо, Флойд, не надо. Не сердись». Я подошел ближе. Она уже уложила тело на одеяло и связала концы. Теперь это был неуклюжий узел. Она сделала то, чего я до ужаса боялся. «Веда, прекрати!» — властно сказала она и отошла от меня. «Теперь я могу управиться и сам. Ты не должна иметь никакого отношения к этому делу. Я хочу, чтобы ты оставалась чистой. Я не останусь здесь одна. Что от этого изменится? Неужели ты думаешь, что копы поверят, что я не имела никакого отношения к этому делу?» Мы упрямо смотрели друг на друга. Холодный взгляд ее глаз беспокоил меня. «Ну хорошо, не будем припираться». Я взял его за плечи, а она за ноги. Пока мы вытаскивали труп из хижины, я думал о его бледной, изможденной, плохо одетой сестре. У него могут быть неприятности. Но после этого у него уже никогда не будет неприятностей. Мы ехали среди гор в полной темноте. Шел мелкий дождь. Мы положили его на пол, на резиновый коврик. Я всю дорогу думал о его лице, когда я увидел, что он убит. Пока я рыл яму, Веда сидела в машине. Я работал при свете фар и все время чувствовал на себе ее взгляд. Я вырыл очень глубокую яму. Когда мы опустили его в одеяле на дно, я еще долго смотрел на его мертвое лицо. Мы долгое время пробыли под дождем, утрамбовывая землю и приводя ее в порядок. Если дождь продлится всю ночь, то к утру не останется никаких следов. Не думаю, что кто-нибудь сможет найти его. Мы промокли, устали и замерзли, обратно мы ехали молча. На полу осталась кровь, и мы вместе убрали все следы преступления. Мы тщательно все осмотрели и вычистили. Под столом я нашел его бумажник. В нем находились какие-то бумаги, но мне не захотелось их рассматривать, и я сунул его в карман. Я огляделся, пытаясь обнаружить следы Макса. Нигде ничего не было. И в то же время комната была полна им. Я видел, как он стоит в дверях, сидит за столом и улыбается нам, лежит на полу с мирной улыбкой и ножом в груди. «Как бы я хотела, чтобы это сделал не ты!» Снова сорвалось с губ Веды. «Ведь я больше ни слова не скажу об этом, но я бы все отдала, чтобы этого не произошло». Я мог бы тут же объяснить ей, что я хотел бы сделать, но не сделал. Слишком уж много ошибок я совершил в своей жизни, но тут было совсем другое дело. Веда была из другого теста, чем я, и это могло убить ее. Не будем вспоминать про это. Приготовь лучше кофе. «Копы придут за нами?» — испуганно спросила Веда, наливая воду для кофе. «Не думаю. Никто не знает, что он направился сюда. Они будут разыскивать его на побережье, если вообще станут искать. Он ведь не Линдси, Брэд. Так мы останемся здесь? Пока да. Да.